Мы научились отбирать на семена самые большие зерна, и белые шарики риса, которые мы ели, отпарив или сварив их, становились все крупнее. Но я рассказывал об Арунге. Я уже говорил, что она визжала и царапалась, как кошка, когда я похитил ее. А потом ее родичи из племени холмов захватили меня и утащили к себе в холмы. Это были ее отец, его брат и два ее собственных кровных брата. Но она принадлежала мне и была моей женой. И вот ночью, когда я лежал спутанный, как дикий кабан, которого готовится зарезать, а они, сморенные усталостью, заснули у костра, она подкралась к ним и разбила им головы боевой дубиной, изготовленной моими руками. А потом она, плача, развязала меня и бежала со мной назад, к широкой медлительной реке, где дрозды и дикие утки кормились на рисовых болотах. Это было задолго до прихода сыновей реки. Она же была Арунгой, единственной женщиной, вечной женщиной. Она жила во всех временах и во всех странах, и будет жить всегда. Она бессмертна. Некогда в далекой стране ее звали Руфь, и еще ее звали Изольда и Елена, Покахонтас и Унга. Руфь – героиня одного из библейских преданий. Изольда – действующее лицо известного рыцарского романа «Тристан и Изольда», сложившегося в основной редакции к XII веку. Елена, Елена Прекрасная, древнегреческих преданий. Покахонтас – реально существовавшее лицо, дочь индейского вождя Поухеттена, крестившаяся и вышедшая замуж за англичанина. Героиня ряда произведений – американской литературы. И человек из чужого племени много раз находил ее и будет находить всегда во всех племенах земли. Я помню бесчисленных женщин, из которых возникла она, единственная женщина. Было время, когда Ар, мой брат, и я спали по очереди, и по очереди преследовали дикого жеребца. День и ночь напролет один из нас гнал его по широкому кругу, смыкавшемуся там, где спал второй. Мы не давали ему отдыха, и с помощью голода и жажды укротили его гордый нрав. Так что, в конце концов, он покорно стоял, пока мы связывали его ремнями, вырезанными из оленьей шкуры. Вот так, с помощью только наших ног, не утомляясь, ибо нами руководил разум, план принадлежал мне, мы с братом загнали этого неукротимого бегуна, и он стал нашим. А когда я уже был готов взобраться ему на спину, ибо таково было видение, манившее меня издалека, Сельпа, моя женщина, обняла меня за шею и стала громко кричать, что сделать это должен Ар, а не я, потому что у Ара нет ни жены, ни детей, и его смерть никого не обездолит. А потом она стала плакать, и мое видение было у меня отнято. Когда жеребец помчался прочь, на нем, плотно прильнув к нему нагим телом, сидел Ар, а не я. На закате раздались причитания. Это несли Ара от дальних утесов,